977. Где бы ты ни был, и что бы ты ни думал, и каковы бы ни были сочетания плотных условий, помни всегда обо мне, даже хотя бы подсознательно. Помни, почитая Владыку, который в тебе, тебя неотъемлемой частью, центром, стержнем, вокруг которого вращается сознание и вся сущность твоя. В себя прими образ Владыки. Если будет вовне или в одной из оболочек, скажем, в мозгу или мыслях земных, смогут смести его вихри земные, или астральные, или потоки несущихся мыслей. Но если утвердился он в центре средоточия твоего, в сердце, в глубинах его, и вибрирует в сердце огнями, тогда не страшны уже вихри слоев, ни плотных, ни тонких, ни выше. Кто-то скажет, все это известно давно. Но если известно, почему же не применяется яро, когда лишь во Владыке можно спасение найти?